Виктория Лыськова очнулась от того, что ее бросили на что-то твердое, стали привязывать, и, выплывая из вязкого забытья, даже слегка удивилась этому, потому что персональный щит должен был работать даже над ее мертвым телом. Видимо, крючья неведомого оружия зацепили ее сильнее, чем показалось. Она незаметно приоткрыла глаза. Связанная, она лежала боком на раньяре, а рядом с ней суетились несколько иномирян, переговариваясь между собой. Черты их лиц смазывались, одинаково черноволосые, бородатые, воняющие, как воняет всякие по любую сторону фронта через пару недель полевой жизни. Куда ее собираются унести? Подальше от дарманширцев, как заложницу, или, наоборот, к командиру иномирянской армии? Судя по тому, что в речи пленивших ее то и дело проскальзывало «Рэнгсат, Рэнгсат», вернее, было второе предположение. Она, проверяя, остались ли какие-нибудь из заготовленных мощных заклинаний на накопителях, ощутила подрагивание притушенной ею сигналки, которая могла бы вызвать сюда Марта. Хорошо, что она все-таки приглушила ее активность, справится сама. Плохо, что ее друзья наверняка сделали то же самое. Из заклинаний осталось одно — самое мощное. Вики задумалась, не стоит ли подождать, пока ее доставят генералу иномирян, и там, на месте, его устранить. Но опыт подсказывал, что нужно выжимать максимум из текущей ситуации, когда известны все переменные. А там они будут неизвестны. Обладают иномиряне еще таким же оружием, каким они пленили владыку Нории. Такая вероятность есть, и тогда она не справится. Да и тратить время, за которое можно помочь своим подразделениям на уничтожение одного врага, недальновидно и глупо. Пить хотелось страшно. Вики потихоньку подтягивала силу из одного накопителя, из другого, ощущая, как ее резерв восстанавливается. Он теперь восполнялся куда быстрее, благодаря крови Марины Дарманшир. Но силы на массированное заклинание пока не хватит. Придется использовать единственное заготовленное. И снова подставлять под удар мирных, если они здесь есть. Она скользнула взглядом по сторонам, насколько позволяло ее нынешнее состояние. Темень, разбавляемая редкими факелами и кострами, баррикады иномирян, мирных, слава богам, не виднелось. А хонги, несколько тхау-хонгов, невидши, тенями, застывшие на четырех лапах у стен домов. Звуки перестрелок и работы артиллерии слышались далеко отсюда. По этим звукам она и определила, где сейчас находятся ее отряды, и выверила мощь заклинания. Раньяр успел взлететь на уровень первого этажа, когда веревки на Вики расползлись под давлением восстановившегося персонального щита, а она слевитировала выше под удивленные крики земли и возглас всадника, судорожно пытающегося нашарить автомат. И, поднимаясь, ударила вниз и в стороны молотым шквалом, построив векторы массированного заклинания так, чтобы они, спустившись вниз, пошли в стороны над землей. Она еще слишком хорошо помнила, сколько местных жителей пряталось в подвалах домов и не хотела стать причиной их гибели. Но и не воспользоваться тем, что здесь не было дарманширских войск, не могла. Под ней и на сотни метров вокруг нее Норбидж осыпался, оседал руинами и пылью, смешанными с кровью врагов, хитином и слизью инсектоидов. Виктория же, опустившись на землю у края зачищенного пространства, туда, где стояли укрепления иномирян, хлопнула себя по бедру, надевая доспех, и на глазах изумленных и испуганных врагов долбанула по баррикаде изнутри стазисом. А затем, проверив, что там нет мирных, снесла и людей, и инсектоидов тараном, и ничего в ней не дрогнуло. До площади оставалось около полукилометра, и восстанавливающийся резерв, несмотря на то, что его было немного, вполне позволял ей пройти туда пешком, заодно подчистив улицу, чтобы облегчить задачу своим подразделениям. Генерал Рэнгсат долго пробивался к площади во главе большого отряда. Сопротивление групп стрелков-дарманширцев было ожесточенным, но их уничтожали невидши, послушные воле Рэнгсата. Генерал любил бой лицом к лицу, но не считал зазорным использовать силы, данные богами, и потому врагов, попадавшихся на пути, сминал не только мечом, доставшимся от предков. Его орудие могло как масло резать камень, но и ментальной волей, заставляя их бросать оружие, выскакивать под удары его воинов или падать на землю от боли. «Змея-колдуна обнаружили», — — докладывали ему, пока он двигался к центру. «Он, скорее всего, сильно ранен и без сознания». «Враги сумели вынести колдуна с места падения!» — кричал ему сверху очередной связной через некоторое время. «Но далеко не ушли. Защищаются в большом доме, накрытом колдовским щитом. У тех, кто защищает колдуна, уже кончились стрелковые припасы», — сообщал третий. Связные летали между центром и отрядами Рангсата, как заведенные. Ему доложили, что вся центральная площадь и прилегающие улицы — это огромное поле боя, где зажатые в клещи с двух сторон солдаты колдуна ожесточенно сопротивляются, но положение их незавидное. Что маги противника устали, огненных птиц, которые подчинялись им и уничтожали Невича и Раньяров, осталось мало, и на глазах становится еще меньше, да и оружие с припасами подвести успели немного. Рангсат понимал, что у того, кто командует армией врага, есть еще силы в запасе, хотя точного количества не знал. Но сколько бы ни оставалось у противника людей, тот использует подкрепление в ближайшее время, не может не использовать, иначе проиграет. И поэтому нужно как можно быстрее перемолоть те десятки тысяч солдат колдуна Дар-Мон-Шира, которые дошли до центра города. Потому Рангсат несся во главе отряда всадников на перегонки со временем. И то и дело задерживался на стычке, а вокруг также быстро неслись невичи, которые уничтожали тех, кто не попал в поле зрения Тьотхара. «Тьотхар!» — кричал ему с Раньяра очередной связной, следуя за его охонгом по улице, когда он уже почти приблизился к площади. «На дальнем краю города нашли и приняли колдунью, которая спит мертвым сном. Долго искали. Говорят, увидели издалека, как она упала с небес, после того, как пыталась освободить схваченного лисидии дракона. Пусть держат ее без сознания и несут ко мне», — повелел в ответ Рангсат, осознав, что в руки ему попалась та самая великая колдунья, одна из командиров войска Дар-Мон-Шира. «Если проснется, сразу бейте по голове, чтобы не успела наколдовать». Колдунья в его руках стала бы еще одним камнем в стену победы. Генерал видел, как в небе над городом десятки взявшихся, словно ниоткуда, огненных птиц уничтожают остатки его раньяров, и вновь осознал, что сейчас только от его скорости и мощи зависит успех сражения и судьба. Но победа была возможна, весы войны качались, и любой камешек мог помочь ее выиграть. Или проиграть. На площадь его отряд ворвался, как ножом разрезая оборону, уничтожая дарманширцев. Здесь под яркой голубой луной царил настоящий хаос. Группы норов наступали, продавливали оборону в центр. Их отбивали обратно, поливая огнем из-за бронемашин и из домов. Палили танки. То тут, то там противники уже шли в рукопашную, но Рангсат ощущал качание весов и чувствовал вкус скорой капитуляции врага. Он был осторожен и беззаветно смел, чтобы этот вкус не обернулся горечью. Из-под щита, окружавшего дом, где прятали колдуна, действительно не доносилось ни выстрела, а по щиту снаружи били из гранатометов, и видно было, что он дрожит и проявляется полупрозрачной решеткой. То и дело в промежутках между ударами из-за купола выпрыгивали группы мужчин с клинками и тяжелыми топорами, непривычной Рангсату формы, отбивали нападение невичи, а затем снова убирались под щит. Было среди них несколько гигантов, которых Рангсат раньше не видел, но, судя по тому, что на их телах виднелись раны, смертны они были так же, как обычные люди. Генерала в белых доспехах, окруженного десятками невичи, заметили люди за щитом. Бойцы, распределившиеся у дома, одни с топорами, были странно похожи на зверей с черными глазами, когтями и чуть склоненными плечами, другие с клинками, гигантские и обычного роста, ноги и текучие, как вода, оценивающе смотрели на врагов. Были там и простые люди. «Отдать мне, колдун!» — крикнул Рангсат, дополняя слова мысленным приказом. «И я оставить вам жизни!» Несколько людей дернулись назад, ко входу в здание, но зарычал один из воинов зверей, и остальные перехватили попавших под ментальное воздействие солдат, кулаками отправляя их в бессознательное состояние. «Возвращайся в свой мир!» — рычащий и насмешливо крикнул ему один из воинов секирой. и, может, сбережешь свою. Тогда выходи, что ты прятаться под колдовская защита?» В тон ему на местном наречии поинтересовался Рангсат. Он любил таких бойцов, чувствуя в них сталь и верность в служении войне. Да и убить такого — честь. Зверь-воин задумчиво посмотрел на него, усмехнулся, повел широкими плечами, перебрасывая топор из одной руки в другую. «Я уже давно не медвежонок, чтобы такое действовало, враг», — ответил он уверенно. Генерал бы удивился, если бы он вышел, и поэтому, не тратя более времени на разговоры, отозвал назад Охонга и бросил. «Стреляйте!» Со всех сторон ударили гранатометы. Щит начал мерцать. Ударили снова. Выстоял. Хотя ясно было, что вот-вот посыплется. Но в паузе, когда выстрелы затихли, издалека раздался грохот, похожий на звук чудовищного обвала. Рангсат повернул голову влево, и ему сначала показалось, что вся часть города, куда еще не добрались войска дармунширцев, взлетела в воздух, осыпаясь видимыми даже в лунном свете стенами домов и огромными обломками. Выглядело жутко даже для него, привыкшего к местным колдовским чудесам. «Не наша ли волшебница там сердится?» — крикнул воин-зверь со смехом и явственным облегчением. Завыл ветер, и Рангсат, повернув голову в другую сторону, увидел, как на улицах неподалеку хозяйничают смерчи. «Значит, и второй колдун выжил?» Весы битвы закачались сильнее, но он не потерял хладнокровия. «Бейте!» — повелел он, и вновь ударили трубы, метающие огонь. На этот раз щит не выдержал. Пошли вперед неведши, и воины, защищающие дом, бросились вперед, схлестываясь с ними. На двух воинов-гигантов Рангсат мысленно направил десяток охонгов. Не разорвут, так отвлекут. И сам он тоже, спешившись, пошел вперед, вынимая из ножен уже напоенный кровью меч. С могучим бойцом-зверем они столкнулись почти на пороге дома, который тот так защищал. И бился зверь умело, но недаром Рангсат поклонялся войне, и жизнью его была война. В другой момент он бы отдал должное противнику и получил бы удовольствие от боя, но не до того сейчас было. И он, отступив, пропустил мощный удар в пальцы от груди, поймал взгляд противника и ударил ментально. Пусть эти звери были почти невосприимчивы, силы Рангсата хватило, чтобы воин на мгновение дрогнул, и генерал, присев от просвистевшей над головой секиры, снес ему выставленную вперед ногу. Отбил из рук повалившегося на земь противника оружие и пошел дальше, оставив того истекать кровью. Норы или неведши добьют. Рангсат умел слышать песню битвы. Он слышал, как ближе и ближе гудят смерчи и воет вокруг ветер, как занятые его войсками части города раздаются глухие взрывы, будто кто-то огромный колотит по укреплениям его солдат. Слышал, как отчаянно бьются дармунширцы, как одинаково кричат в предсмертной агонии дети двух миров, и молчат небеса, которые раньше не смолкали от криков раньяров. Ритм битвы продолжал меняться, и Рангсат понимал, что только захватив одного из колдунов, подчинив его, переломит ситуацию в свою пользу. Генерал шагнул внутрь дома, туда, где по стенам жались испуганные бабы, а раненые солдаты, пытавшиеся как-то защитить их, пытались встать со своих мест. «Где колдун?» — крикнул он, обводя тех, кто никак не мог быть его противниками, взглядом. Ему не ответили, и он пошел дальше. Но взвыл ветер, ударив его в лицо, подхватил, хотя Рангсат успел упасть, перекатиться вбок в попытке ускользнуть, и выбросил из дома наружу. Генерала протащило по мостовой, но он вскочил, сгруппировавшись. Вокруг, как в гигантском котле, кипела кровавая битва, но противники расступались, потому что над площадью клубы ветра сгущались в огромного змея со струящимися вокруг шеи перьями, который завис метрах в пяти над землей. И смотрел этот змей на него, на Рангсата, и был он на расстоянии, на которое долетел бы нож. Генерал и метнул меч, но тот, что резал кости, как былинки, ударился о невидимую защиту. И тогда Теодхар мысленно приказал колдуну: «Ты подчиняться мне! Спустись ко мне! Поклонись мне!» Змей дрогнул, застыл, а затем раскрыл клюв и оглушающе яростно зашипел в лицо противника, изгибаясь. Встали вокруг генерала Невиджи, защищая его и от людей, и от громадного противника. А Теодхар оставил попытки подчинить змея. Понятно уже было, что нужно уничтожать, и мысленно призвал к себе всех инсектоидов, которые находились достаточно близко, чтобы почуять приказ. Ведь если насекомых достаточно много, они любую тварь способны зажалить и убить. Но для начала нужно было разрушить невидимый щит колдуна. Со всех сторон полетели к змею стрекозы и, не снижая скорости, стали таранить его щит, разбиваясь и тяжелыми тушами падая вниз. Понеслись десятки и сотни ухонгов и гигантских тхаухонгов. Люди, свои и чужие, прыснули в стороны, стараясь уйти из-под самоубийственной атаки инсектоидов. Ухонги, подбираясь к змею, прыгали, как гигантские богомолы, на высоту трех своих ростов, врезаясь в защиту и с хрустом ломая хитиновую броню. Тхаухонги, не способные высоко прыгнуть, вставали на дыбы, били по защите лапами-лезвиями, лезли один на другого, создавая шевелящиеся пирамиды, которые то и дело рушились. Змей мог улететь, но не улетал, словно выманивая их на себя, шипел, отшвыривая их хвостом на крыши, к стенам домов, щит его держался лишь чуть проседая. А хруст стоял такой, что уши закладывало. Раздробленные туши усеивали площадь, вытесняя людей к домам. Муравьиной кислотой воняло настолько сильно, что слезы текли из глаз, а слизь, заменявшая тварям кровь, покрыла почти всю площадь, заставляя противников поскальзываться. Рэнгсад понял, что ритм битвы изменился, и запах поражением и пленом, когда хруст и грохот от ударов об щит, стал затихать. Постепенно вновь прорезались сквозь него звуки выстрелов и крики людей, а Теодхар, вымотанный мощнейшим ментальным усилием, перевел дыхание и огляделся. Шумели вихри слева, раздавались глухие колдовские удары справа. Невиджи его сражались с воинами-зверями, которые оттесняли их от Теодхара, десятками набрасывались на гигантов, которые были все уже покрыты ранами. И молчал воздух, будто там больше не было стрекоз. Отступали, глядя на змея и горы еще шевелящихся туш инсектоидов, истекающих слизью, норы и наемники, и их расстреливали, швыряли на землю, прижимали к стенам, вышибая оружие. Все ближе было поражение, но не мог Теодхар в верной войне не искать способ одержать верх и в безвыходной ситуации. И он, помня о том, как не сдержан колдун, нашел его. А если не поддастся враг на хитрость, то он, Рэнгсад, хотя бы уйдет к богам в бою, а не в пасти крылатой твари. «Эй, колдун!» — со смехом громко крикнул он гигантскому змею. «Эй, трус!» «Все парить в небо и защищаться колдовство, бояться оружие в руки взять. Давай решить все здесь, внизу, мужской поединок. Кто победить, тот приносить другому клятву верности, стать другому вассал. У меня нет больше инсектоиды, но все еще достаточно люди, чтобы они порубили половину твоих, прежде чем полечь сами». У змея не было ни единой причины соглашаться. Он насмешливо зашипел, приближаясь почти вплотную, и оскалился, показывая, что все он понял и может раздавить противника, как букашку. «Сразиться со мной!» — снова крикнул Теодхар. «На что-то ты способен, кроме летать, колдун? Или всю жизнь ходить, как трус, если не сразиться сейчас, а сожрать меня?» Колдун не стал жрать, он показал зубастую пасть, а затем потек клубами ветра и соткался в человека, худощавого, бледного, со светлыми глазами. Рэнгсад видел его изображение в старых газетах и сейчас вперился взглядом в противника, отмечая сухие мышцы, жилистое сложение, не обольщаясь кажущейся худобой. Неужто клюнул? Неужто настолько не зрел? Вокруг расступались бойцы, дарманширцы и норы, образуя круг, расширяя его. Всех ближних Невиджи порубили и теперь растаскивали еще шевелящиеся тела по сторонам. Краем глаза генерал видел, как перетягивают культю побежденному им воину-зверю. Тот сдавленно рычал в адрес дарманшира. «Что творит? Что творит камнем ударенный?» «Ну что же?» — — сказал колдун, не повернув головы. Он безумно улыбался, и в глазах его горел азарт, отозвавшийся Рангсату. «Бой так бой! Только я не обучен вашему оружию, генерал, потому предлагаю бой на кулаках. В вашем мире бьются на кулаках?» Рангсат посмотрел на свои кулаки и усмехнулся, стараясь не спугнуть удачу. «Биться, колдун! В доспехах бьются?» «Снять!» — ответил Рангсат, вновь пытаясь забраться противнику в голову. Тот чуть наморщился, и Диадхар отступил. «Значит, действует. Использует. Потом, потом». И переключил внимание врага. «А у вас без штаны принято биться, колдун?» «Ты прав», — согласился Дармоншир. «Пожалуй, попрошу дать мне штаны, а то неловко выйдет перед историей». И Рангсат усмехнулся. Он ценил дерзость перед лицом смерти. Один разделся, доспех на землю, другой оделся. Круг людей становился все шире. Противники отступали друг от друга, сбиваясь в группы. На лицах и лорташцев, и дармонширцев было недоверчивое изумление.